«Впусти меня», — повторил он. Минуту спустя он уже сидел на краю постели и некоторое время молчал, не обращая внимания на испуганные лица хозяев. «Я обручился», — вымолвил он наконец. «Ты с кем же?» — спросила сестра. Она была немного удивлена тем, что Фритьев в это время склонен так шутить. «Как это с кем?» «Разумеется, с Евой». Нансен совсем не подумал, что ни сестра, ни зять еще не подозревали о существовании какой-то Евы, вошедшей в его жизнь. Но, по-видимому, это лаконичное признание было для него облегчением, так как он тут же беззаботно добавил: «Я умираю с голоду». Через некоторое время, с аппетитом поглощая добытые из буфета остатки ужина и осушив бокал шампанского, которое зять, растроганный необычным известием, притащил из погреба, Фритьев стал рассказывать, как он познакомился с Евой Сарс. Впрочем, кому в Норвегии не было известно это имя? Ее отец был известным гидробиологом, а она стала певицей и уже часто выступала на сцене. Она красива, молода, энергична, прекрасная спортсменка. Сестра Фритьофа с волнением смотрела на него. Его лицо сияло от гордости, когда он с воодушевлением перечислял достоинства своей невесты. Все близкие с радостью приняли известие об обручении. Один лишь Свердруп долго не отвечал на письмо, в котором его друг делился с ним новостью. Когда же ответ наконец пришел, изумленный Нансен прочитал: «Этой безумной выходки, Фритьев, я не забуду тебя никогда в жизни. Пропала наша экспедиция к Северному полюсу, о которой мы столько мечтали». «Неправда», — тут же отвечал ему Нансен. «Ева предупреждена, на полюс я все же отправлюсь». Только в одном не признался Фритьев своему другу. В день обручения он сказал Еве, что не откажется от экспедиции. Он ожидал, что она не захочет его отпускать, но ее ответ застал его врасплох. «Возьми меня с собой», — прозвучала ее горячая просьба. «Я хочу испытать все то, что тебе придется испытывать. Я не могу здесь жить спокойно, в то время, как ты, быть может, будешь там страдать. Я стану готовить для тебя, петь для тебя. Разве там, на полюсе, не важно иметь хорошее настроение? Во тьме полярной ночи твоя жизнь рядом со мной была бы светлее и радостнее». В это же время она писала своей подруге: «Если я не отправлюсь с Фритьофом на полюс, мне кажется, я этого не перенесу».